Глава 11. Воронеж 1. «А где моя зубная щетка?» — спросил я, смотря на стакан на полочке с двумя щетками, красной и зеленой. Точнее, какая моя? Возвращаться к пьянствующим студентам и Генке с вопросами не хотелось, но больше всего не хотелось пользоваться чужой щеткой. Да и после грязнули Саши. Пускай биологически я и один и тот же человек. Я присмотрелся к ним. Зеленая была измахрачена, а красная почти новая. Понятно, Сашкина красная. Сука, надо будет купить новую. Сбегать в тот же хозяйственный, пока не закрылся. Взяв все свои вещи и документы, я вышел из комнаты, закрыв ее на ключ, и направился в магазин, где меня встретил усталый взгляд той самой продавщицы, что и полчаса назад. «Зачастил ты что-то. Возврата тапок не будет», — поспешила встретить она меня суровым тоном. «Да не, мне бы простенькую зубную щетку и тюбик пасты, тоже зубной», — бодро сообщил я ей, пытаясь растопить ее тон, пускай и напускным, но настроением. «Все на витрине», — выдала она, — видимо, не видя в Саше Медведеве достойного человека, которому можно было бы улыбнуться. Софт-скиллы, умение общаться в угоду коммерции, у женщины явно проседали или вообще отсутствовали. Да и зачем? Дружелюбие же не сделает твою зарплату выше. Хотя, как сказать, вон у Армена можно было бы даже поучиться. «Здравствуй, брат. Друг, когда деньги отдашь? Заходи еще, брат, скидку сделаю», — прокручивал я в голове его голосом пример того, как надо торговать. Я всмотрелся в витрину. Среди паст были мятная — 30 копеек, лечебно-профилактическая — жемчуг — 1 рубль 10 копеек и упаковка зубного порошка в виде коробки белой шайбы за 10 копеек. Щетки оказались трех цветов, два из которых я уже видел у себя в комнате, каждая по 20 копеек. «Желтую щетку и зубной порошок, пожалуйста», — попросил я, не снимая с лица дружелюбной улыбки. 30 копеек», — холодно ответили мне и полезли доставать их из-под прилавка. «Итого на житие-бытие у меня 1 рубль 10 копеек. Не густо. Спасибо тебе, Саша Медведев, за твою интересную и насыщенную тратами жизнь», — улыбнулся я сам себе, а продавщица вслух сказал: «Большое спасибо, хорошего дня». На мою вежливость я услышал лишь «Угу». Блин, а я ведь тоже мог кому-то показаться таким в своей прошлой жизни, уставшим, в меру хмурым, не шибко разговорчивым. Ну, конечно, уровень гормонов другой. Сейчас мне 16, хочется горы сворачивать, хочется всех спасать и предостерегать всех от бед, рассказывая, как будет в будущем. А нельзя, по причинам собственной безопасности, ибо ждет меня тогда дурка и допросы в КГБ. В обратной последовательности, вероятно. Вначале КГБ, потом дурка. Щетка и порошок были положены в сумку, и я отправился к городскому КПП обратным путем тому, каким пришел с Геной в первый день к общаге. И на этой дистанции вдруг ощутил, что тело стало поднывать. Вчера я знатно потренировался. Бой с Димой на стадионе, учебный спарринг с Дулатом в зале Кузьмича, закуй с Витей Перекрестом. Три боя, по сути, во второй день в городе, плюс потасовка в поезде. Конечно, тело болит и восстанавливается. Жалко денег немного, а то бы в Воронеже можно было бы купить витамины, если такие сейчас есть в аптеках этого времени. Должны быть. Но движение вверх выше боли, и от осознания этого настроение мое улучшилось, а расстояние до КПП сократилось. Выход из города был снова с очередью, в которой, пока я стоял, невольно стал созерцателем плакатов «Помните, кто много болтает, тот врагу помогает, с бойцом в красных тонах, в каске, с автоматом и высоко поднятым пальцем вверх. И вполне полезная памятка. Товарищ, проверяй паспорт и пропуск на выходе. А вот это полезно. Я на всякий случай проверил. Ведь въезд без зоны обратно будет невозможен, а процедура восстановления, скорее всего, дело нелегкое и энергозатратное. Миновав КПП, я прибыл на всю ту же остановку, на которой уже стоял полупустой автобус, тот самый рыжий, что привез меня в Ворон позавчера. Все так же, расплатившись с кассой-копилкой и открутив себе самостоятельный билетик, я занял пустующее место. Несмотря на открытые двери, в салоне пахло чем-то неприятным. Слава богу, что у Саши Медведева все нормально с генетикой, его не укачивает, это я проверил еще в прошлую поездку сюда. А вот меня в прошлой жизни укачивало и даже тошнило, что создавало проблему для всех в салоне, особенно на дальних дистанциях. Тогда мне помогали конфетки, а когда я записался на лыжную секцию и начал осваивать прыжки с трамплина, проблема ушла сама собой. Я снова улыбнулся. Вот еще один положительный момент. У Саши нет аллергии и его не укачивает. Несмотря на общую слабость тела, вестибулярный аппарат у парня работает как надо. Автобус все не ехал и не ехал, а люди все приходили, приходили, и вот их набралось настолько много, что я по доброй воле уступил свое место седовласой бабушке с клетчатой сумкой, как говорится, не дожидаясь общественного порицания. Наконец мы тронулись, и повторилась процедура с духотой и сквозняком, закрыванием и открыванием люков и форточек. Я же занял стоячее место в самом конце салона, где расположился у продольной белой перилы, сложив руки на нее, а сумку вперед под ноги. Станция колодезная была оживлена. Тут толпились люди, и я вошел внутрь, видя, конечно же, снова очередь. Из трех касс работала всего одна. «Что же сделаешь с этим?» — смирился я с этими мыслями, встав в единую колонну людей за крепким мужчиной с двумя чемоданами. Но сделала с этим не я, а какая-то женщина в середине очереди. Она обошла всех и, прорвавшись вперед, втиснулась в окошко перед худощавым видом мужчины в костюме и очках, эмоционально набросилась на кассиршу. «Что это такое? Почему у вас на всю станцию одна касса работает?» — начала она с фактов. «Я буду жаловаться». «А не надо на меня орать. Я, женщина, тут тоже не рассчитывала за троих работать», — парировала кассирша. «А я не ору», — орала женщина. «Я вас спрашиваю, доколе это все будет продолжаться? Людей в духоте морочить? Я сейчас вообще закроюсь на перерыв, если будете так орать». «Гражданочка, ну серьезно!» — взмолился мужик передо мной. «Что людей-то мучить? Откройте хотя бы вторую кассу!» Его поддержала массовая бессознательная, и на фразе какой-то женщины «Вы что, хотите, чтобы люди тут от духоты в обморок падали?» я заметил, как сквозь жалюзи на полукруглом окне во второй кассе зажегся свет. «Чего разорались, как нелюди? Подходите!» «На стекле русским языком написано «Перерыв 15 минут», — вступила в бой другая кассирша. «Знаете что? Мы полчаса уже так стоим», — запротестовала другая женщина. «Ничего, не сахарный, не растаете. Ишь какие!» — прикрикнула на людей та из первой кассы. «На третьей кассе тоже написано, что перерыв 15 минут, а она не открывается», — продолжали перепалку граждане. По моему мнению, зря. Касса-то открывалась. Зачем нагнетать? «Потому что болеет человек, а мы тут вдвоем», — сообщила на повышенных тонах женщина из второй. «Очереди зло», — подумалось мне. Я, кстати, думал, что сейчас сразу же организуется вторая очередь, но она осталась одна, а граждане просто выходили из нее, вставая к окошку в освободившуюся кассу из двух. Наоравшись вдоволь, люди как-то подуспокоились, и все пошло быстрее. Что было причиной задержки второй кассирши, мне было неизвестно. Халатность или банальное отлучение в туалет. И вот, простояв еще 20 минут, я уже стоял у второй кассы. «Здравствуйте, мне бы в Воронеж попасть», — спросил я кассиршу. «Здрасте, поезд в 19:00, 20 копеек за билет. Багаж есть?» — недовольно ответила мне она. «Ну, хоть здоровается», — подумал я. «Дайте один без багажа», — попросил я, отдавая свой последний рубль и паспорт, в ответ получая сдачу, сам билет и мимолетно просмотренный документ. «Это тебе не КПП в Вороне». Билет представлял собой голубенький листок с надписью «Проездной документ» и шрифтом кассовой машины выбитые слова «Колодезная, Воронеж-1, поезд 052, вагон 03, место 015». «Спасибо», — кивнул я и отошел искать, где скоротать время. Судя по часам на стене, до 7 вечера еще 2,5 часа. В зале действительно душно, и я вышел на платформу, вдоль которой располагались лавочки, совсем такие же, как в парке Ворона, окрашенные в зеленый цвет. Присев на свободную, я окинул взором всю платформу. У левого края стояли 2 сотрудника милиции, на них была темно-синяя форма, красные петлицы с гербом Союза и фуражки тоже с гербами. Еще один плюс Саши Медведева — отличное зрение. Под кителями у сотрудников справа топорщилось. Очень неудобно, конечно. Чтобы извлечь пистолет из кобуры, нужно полностью расстегнуть китель. Но советским уровнем преступности, возможно, этого и не понадобится от слова «никогда». А чем убить время до поезда? Конечно же, трансформатором. Я достал его, принялся наматывать его прямо тут. Упражняемость. Чем больше мотаю, тем лучше становлюсь. Учитывая замечания Светы, теперь я мотал аккуратнее и все так же старался, виток к витку, изолируя между рядами лентой. Разматывал его и заматывал снова, пока знакомый голос не прервал меня. «Привет, Саш, ты что так рано?» Я повернулся. Рядом со мной стоял Федор Кузьмич. Минус Саши Медведева — наблюдательность и, видимо, аккуратность. «Доброго дня, Федор Кузьмич. Да я что-то приехал, как приехал. Вот сижу, трансформатор мотаю, чтоб навык развить», — сообщил я, убрав катушку и трансформатор в рюкзак, встав и поздоровавшись с тренером за руку. «Как твоя голова?» — спросил Роженцев, когда мы сели снова на скамейку. Он сам был налегке, синий спортивный костюм со значком «Д» и потертым дипломатом. «Хорошо, спасибо», — кивнул я. «Память не вернулась?» «Частично», — соврал я. «Конечно же не вернулась, я же другой человек». «Ну, бывает. Я помню, в молодости боксеры рассказывали, что после боев бывает долго прийти в себя не могут люди. А ты в Тамбове прям выключился». «Есть такое», — пожал я плечами, добавив. «Федор Кузьмич, а давайте в зал туалет и душ проведем». «Это ж узаконивать надо», — протянул тренер. «Как?» — спросил я. «Согласование ЖЭК и СЭС — дело долгое». «Ну а втихаря установить?» — улыбнулся я. «А втихаря, если то баба Валя нас всех сдаст, и придут, и оштрафуют, на мою работу доложат, а я и так на фабрике на одном честном слове держусь из-за отгулов и командировок. Благо...» — на последнем слове он осекся, видимо, не желая разглашать какую-то серую схему с его фабрики. «Понятно», — вздохнул я. «А что за фабрика?» «Кака, ты что, забыл?» И, видя, что я и правда не помню, расшифровал. «Красное крыло. Птицефабрика Вороновская». «Птицефабрика?» — призадумался я. «Тренер, а там рабочие на полставки не нужны? Ну, там грузчики». «Всегда, Саш. А что ты интересуешься? У тебя же вроде и с деньгами всегда хорошо было», — спросил тренер. «До нокаута ковер в Тамбове, видимо, было», — улыбнулся я. «А сейчас работа нужна с быстрым заработком». «Ты же можешь родителей попросить, как вы с Генкой всегда делали». «Да устал я от старой жизни. Хочу своими силами всего добиться», — как можно искреннее произнес я. «Похвально. Что, совсем деньги кончились?» «Не, не совсем, просто работа нужна. Приедем обратно, еще поговорим». «Ты не раздумал чемпионом быть?» — улыбнулся тренер. «Нет, не раздумал», — твердо сказал я. «А твои техники из будущего все еще с тобой?» «Это тренер. Я тогда, наверное, очень уж сильно ударился, что такой эффект получил. Мыслить стал грамотнее, а все, что было раньше, забыл. Так что про будущее я, наверное, погорячился. Походу, привиделось. В понедельник к врачу покажусь». «Вот это правильно», — похвалил меня тренер. «А после ударов о ковер чего только не привидится». Мы рассмеялись, но видно было, что тренер немного погрустнел. Парень из будущего с супертехниками давал ему, как учителю, подвальному энтузиасту, неплохой шанс сделать чемпиона. «Тренер?» — позвал я его. «М? Я буду чемпионом. Только для этого работа нужна», — повторил я свою мысль, чтобы та стала более доходчивой. «Найдем», — хлопнул меня по плечу Кузьмич. «О, а вот и наши». Ребята прибывали через единственную дверь на платформу и, завидев тренера, шли к нему. К прибытию поезда вся команда была уже в сборе. А дальше была погрузка и короткая поездка в Воронеж, где нас встретил вокзал, несравнимый по своим масштабам со станцией Колодезной. Как только я вошел в здание через широкие ворота, в глаза бросились его высокие своды, а в нос ударил знакомый коктейль запахов. Сигаретный дым, вареная колбаса из буфета и едва уловимый аромат дешевого одеколона, и все это смешивалось с запахом просмоленных новых шпал. Ориентиром на выход были огромные часы с римскими цифрами. Ненавидимые мною очереди стояли повсюду. У билетных касс плотные, нетерпеливые, с подозрительными взглядами на тех, кто пытался проскользнуть. У газетного киоска, где рядышком пожилые мужчины листали свежекупленные газеты, у телефонов автоматов. В зале ожидания на деревянных скамьях все было заполнено пассажирами. В углу располагался детский уголок с маленькими столиками и игрушками, где чем-то своим было занято четверо карапузов младшего школьного возраста. «Счастливое детство — заслуга партии», — гласила надпись на плакате над уголком. На правой стене висело расписание на гигантском табло с переключающимися буквами. Возле некоторых поездов были таблички «Задерживается». У самого выхода стояла парочка серебристых автоматов с газированной водой и многоразовыми граненными стаканами. Но что меня поразило больше всего — так это вокзал снаружи. Я задрал голову, чтобы рассмотреть это творение советских мастеров. На огромных желтых колоннах полукруглого фасада на самой крыше возвышались белые статуи. По центру, конечно, были рабочие колхозницы, держащие герб Союза. С каждой из сторон по три крупные звезды, обрамленные венками. Другие статуи были менее понятны мне, кроме солдата с ППШ и летчика времен Великой Отечественной войны. Но смотрелось дико гротескно. В моей прошлой жизни я никогда не бывал в Воронеже, а был бы, безусловно, сделал бы селфи на фоне этого памятника советской архитектуры. Привокзальную площадь возглавлял, конечно же, Ленин. Куда же без Ильича? Памятник с надеждой взирал на город. В правой руке шапка, левая держится за ворот длинного пальто. Но поглазеть на достопримечательности мне особо не дали. Федор Кузьмич поторапливал нас, повторяя, что надо спешить, а то опоздаем на тренировку. Добрались пешком и шли непривычно быстро, хотя автобусы, трамваи и троллейбусы ходили. Команда из 9 ребят, включая меня, и тренер. И вот здание спортивного общества с синей буквой «Д» в ромбе возникло перед нами во всей своей двухэтажной красе. Подошли мы как раз тогда, когда в дверь стекались человеческие группки. Это были молодые парни крепкого вида, почти все в спортивных костюмах, таких, какой был сегодня на Кузьмиче. Я даже заметил несколько парней со сломанными ушами, явной атрибутикой борцов. Ха, могли ли эти парни знать, что в будущем будет такая медицинская услуга по ломанию ушей? Ну, для пущей грозности. Например, если у парня авто, он берет себе и хирургически ломает ухо, чтобы было видно каждому на дороге. Надо сказать, что сломанные уши далеко не признак опыта, а скорее генетики. Вот я, к примеру, столько лет отборолся, а уши были совсем не похожи на пельмени. А кто-то придет в зал, и в первый же месяц бац, и, судя по уху, словно 1000 схваток на коврах провел. Я потрогал себя за уши. У Медведева они были маленькие и мягкие. Эх, Саша, похоже, и тебе не везет с ушами. Хотя, как сказать, не везет. Сломанный хрящ — та еще мука. Он воспаляется, наливается кровью. Можно кровь откачивать, а можно забить на это. Кто забивает, получает пельмень. Кто оперирует в клинике, получает повязку на месяц. Можно, конечно, кустарно откачать шприцем, но кровь все равно наберется, и завтра придется заново откачивать. Одно точно. Единожды сломанное ухо будет беспокоить после каждого турнира. Я вдруг вспомнил ситуацию из своей прошлой жизни, когда во время боя в клетке у моего воспитанника сломанное и переломанное ухо-пельмень наполовину оторвалось. Нередки были и случаи, когда пузырь с кровью в ухе лопается во время боя, и схватка останавливается, а спортсмен снимается рекомендацией врача с присуждением победы оппоненту. Но мои мысли про уши снова были прерваны. «Здорово, Кузьмич!» — прокричал выходящий из ворот мужичок, черноволосый, среднего роста, крепкий. На нем был тоже костюм на молнии, только черный, с тремя полосками «Адидас», похоже. На груди у мужичка на шнурке висел серебристый секундомер и свисток. Они встретились на полпути и крепко пожали руки двойным рукопожатием. «Привет, Сергеич», — выдал Кузьмич. «Молодец, что приехал. Сегодня у меня легкая работа на разогрев, завтра утром вешалка и схватки». «Как я мог это пропустить? Вот, ребят привез. Мы только с Тамбова и сразу к тебе». «А, ну ты звонил, да. А кто из них Медведев?» Тренеры повернулись на меня, и я оторопел. Неужели тренер что-то про меня говорил своему другу? Возможно, даже обмолвился о моих прибабахах с перемещением из будущего. «Неприятненько. А я-то уже решил это особо не афишировать».